от хозяина мастерской все для наших военных, шел чуть сзади на полшага и вместе со всеми орал песню про великий поход. Мы стремимся в поход на восток, за землей на восток, по полям, по лугам, через дали к лесам, за землею вперед на восток. Многое впоследствии он и пережил, и перечувствовал: работящий, добросовестный, честный, туповатый, вежливый и исполнительный портной штуб. Но такого странного дня ему не довелось больше пережить никогда, как этот длинный день с пивом и кровяной колбасой, с песнями и сигарами, и с размышлениями, от которых он не мог избавиться. А потом наступили будни, когда каждая секунда могла быть для него смертельной, буквально каждая. По виду же он был самым спокойным человеком в заведении «Все для наших военных». Хозяин очень хвалил этого латыша немецкого происхождения. Он не мог им нахвалиться и доверял ему, как никому другому. Штуб даже ездил на квартиры к генералам, снимал мерки, примерял, кланялся, покорнейше благодарил, и все им были чрезвычайно довольны. Даже офицеры генштаба, которые болтали при этом тупом коротышке с булавками во рту. Портняшка стал портным высокого полета. Мастерская пустела, Восточному фронту нужны были солдаты в гораздо большем количестве, чем это предполагалось в начале великого похода за землей на восток. А штуб был освобожден вчистую не только из-за дурного зрения. Главным образом его не трогали потому, что его работа нравилась некоторым генералам. Зося работала заведующей Унчанской городской библиотекой, получала деньги по штубовскому аттестату, иногда тихонько плакала, ей казалось, что получает она пенсию, а штуб давно убит и похоронен в братской могиле. Писем от Августа Яныча не было, иногда писал какой-то Ястребов. Перед подписью всегда стояла «старый товарищ твоего мужа». В этом «твоего» от незнакомого человека было что-то согревающее душу и обнадеживающее. Потом немцы прорвались к правобережью Унчи. Тихая, кроткая, голубоглазая, невероятно рассеянная и добрая, Зось проявила вдруг никому неизвестные черты характера. На коротком собрании в читальном зале библиотеки Зося Штуб заявила, что покуда ценности фонда не будут эвакуированы, всякого покинувшего библиотеку она будет считать дезертиром. Библиотечные девочки и старушки глядели на свою начальницу, как на сумасшедшую. Юнкерсы уже бросали бомбы на город, с того берега стреляли из пушек. Что можно было эвакуировать? Какие фонды? Тем не менее, Зося добилась своего. Сама неумелыми слабыми руками она заколачивала ящики с книгами, писала на неструганных ящиках мазутом пункт назначения, сутками не выходила из библиотеки, спала тут же с Тутушкой, Тяпой и Аликом, в кафельной печи варила ребятам кашу. Потом было еще одно собрание заключительное. Старушки и девочки, бибработники, как они назывались в прозе, или лоцманы книжных океанов, как про них выражались поэтически, застыли в ожидательном молчании. Что-то еще нынче выкинет их начальница. Но Зося помолчала, вздохнула и сказала: «Мы отправили наши книги, ведь фашисты бы их сожгли, а теперь книги едут». Было очень тихо в читальном зале. «Едут», — повторила Зося, — «едут наши книги». Ее голубые печальные глаза смотрели куда-то в далекую даль, и все посмотрели туда же, но ровным счетом ничего, кроме портрета Островского, не увидели. Портрет был в золотой раме. Может быть, она велит портреты упаковать. Но Зося о портретах ничего не сказала, деловито со всеми распрощалась и объявила своему штату, что все свободны. Уехала она с ребятами последним эшелоном, который отправила Аглая Петровна Устименко. В эвакуации Зося бедовала ужасно. Ее знания библиотечного дела здесь никому не были нужны. Умение порекомендовать книгу, направить начинающего читателя по верному пути, талант любви к тем сокровищам, которые заложены в книгах, отличный вкус. Кого это касалось в те невыносимо трудные времена? Да и библиотеки толковой здесь не было, была библиотечка.